взмах крыла и мир иной. Там драконы правят мной. А на лавну вот я и тут. Ваша жизнь теперь абсурд. Думали, что взяли под крыло. Зря, ребята, вам не повезло. Я дракон, пусть учат жить. Буду магией кружить. Не ищите здесь покой. Я пришла сюда с войной. Магия прошлого манит. Сердце девичье горит. Защитник нужен, верный друг. Но вокруг лишь смех вокруг. Искала принца, вот тена. Драконы смотрят из окна. Любовь какая ерунда, когда вокруг одна вражда. Я дракон, пусть учат жить. Буду магией кружить. Не ищите здесь покой. Я пришла сюда с войной. Оборотни чешуя. Это все моя стезя. Буду парить огнем, дышать и вас всех тут удивлять. Я дракон, пусть учат жить. Буду магией кружить. Не ищите здесь покой. Я пришла сюда с войной. Сказочке конец, а кто слушал?